«Стоп, а это что такое?» «В прошлый раз, получается, проглядели. Да и не мудрено, это и сейчас не особо видно. Как будто кончик лука над кустом торчит. Наверное, тогда в них просто никто не целился». На лбу у Дэна тут же выступила испарина, а между лопаток побежала холодная дорожка. Оно и понятно, чтобы попасть с 30 шагов въедущего шагом всадника, совсем не обязательно быть отменным стрелком. Кольчуга в их отряде только у Олафа и у Джима. Остальные щеголяют в панцирях из вываренной бычьей кожи, сложенной в пару слоев, или в стеганых куртках. Сотни шагов такой доспех вполне защитит от стрелы, разумеется, не бронебойный. Но вот с такого расстояния... А может, это просто сучок? Более внимательно присмотреться нет никакой возможности. Если там стрелок, и он заподозрит что-то неладное, то тут же спустит тетиву. Да какой к дьяволу сучок? Между лопатками такой зуд, что Дэн непроизвольно повел плечами. Это уже куда хуже. Это в нем чутье на всякие нехорошие дела заговорило. Бывало, оно его и подводило, а страхи оказывались напрасными, но случалось это редко. Обычно эти страхи подтверждались. Лучше уж чутью поверить, чем отмахиваться, целее будешь. Дэн подвел коня вплотную к напарнику, так что их колени соприкоснулись, и рукой легонько коснулся бедра. Тот не новичок в своем деле, даже не подумал возмущаться насчет проснувшихся в спутнике неприятных поползновений. Первое правило – никогда не пренебрегай предупреждением товарища. Дать в морду или высмеять можно потом. Сначала убедись, что нет опасности. «Стрелок», – не шевеля губами и коверкая слова, произнес Дэн. «Угу, расходимся». В той же манере ответил напарник. Сначала кони немного разошлись в стороны, все так же продолжая двигаться вперед, а когда между ними образовался зазор, всадники вдруг потянули поводья, пришпоривая лошадей и подкрепляя свою команду резкими выкриками и пригибаясь насколько возможно. Лошади сначала присели, а затем рывком, почти в прыжке, выполнили команду. Все же хорошо, что наемники много времени проводили в седле. Будь иначе, при таком маневре их непременно выбросило бы из седла. Первая стрела пролетела, когда они еще не закончили разворот. Затем стрелы полетели чаще и гуще. Но всадники уже успели пригнуться и спрятаться за телами животных. Теперь их достать практически невозможно, только если валить лошадей. Но лошадь – это тоже добыча. Понятное дело, эти кони стоят не столько, сколько стоят настоящие боевые, и уж тем более рыцарские. Но тоже не крестьянские лошадки. К тому же обученные, так что цена их не так уж мала. Конечно, вояки могут ими воспользоваться, чтобы сбежать, тогда никакой разбойникам добычи, ни оружия, ни коня. Но это ничего, это может и к лучшему. Разбойникам и того, что в повозках, хватит за глаза. Хоть все пусть убегают. А может, все гораздо проще? И причина в посредственном мастерстве лучников? Нет, не побегут. Повозки, едва достигнув поворота, встали. Отряд наемников выдвинулся вперед и спешился, вскидывая щиты. Занимающих оборону видно только с правого склона. С левого лучникам их не рассмотреть. Да и для других расстояние великовато. Хотя стрелы вполне сохраняют убойность, но с меткостью ситуация так себе. Проклятые дозорные слишком рано обнаружили засаду, и караван не успел втянуться в ложбину. Но не все потеряно, лучников и арбалетчиков среди охраны вроде нет. Разбойники понеслись в атаку прямо сквозь кусты, ломясь словно кабаны. Нужно как можно дольше оставаться под прикрытием кустарника, если у наемников все же есть арбалеты или луки, то на открытой местности очень даже можно подставиться. За спиной тонко тренькают тетивы, это трое лучников поддерживают атаку. От повозок доносится крик боли, кого-то ранило, но наемники стоят невредимые. Атаман не сводит с них глаз и видит их сквозь листву и ветки. Выходит, достали кого-то из возниц или самого купца. Нет, это вряд ли. Купец, скорее всего, в кольчуге. Эти торгаши себя любят и на броне не экономят. Да вон он, гад, привстал на козлах. Резкий хлопок арбалета, его легко отличить от луков. Атаман слышит, как зашуршал по листьям болт, не иначе как попал в ветки, и они изменили его полет. А может, купец оказался мазилой? У шайки тоже есть арбалет, вот только он на другом склоне. Стрелкам еще нужно подбежать к тому месту, откуда они смогут увидеть обороняющихся, чтобы обстрелять их. А арбалет сейчас ой как не помешает, на луки надежды мало. Еще чуть-чуть, еще немного, и налетчики выбегают из кустарника на открытое место. До наемников, занявших позицию, едва ли 30 шагов, а может и того меньше. И в этот момент раздаются хлопки арбалетов. Три хлопка и три болта отправились на поиски добычи. У наемников с нервами все в порядке. Они понимают, что успеют сделать лишь один выстрел. Потому и не стреляли, пока противник скрывался за ветвями. А вот теперь... Разбойники прикрываются кое-какими щитами, сплетенными из веток и обшитыми кожей, но на такой дистанции и дубовый щит даст слабину. А если на тебе плохонький доспех, то может получиться и вовсе кисло. К тому же хоть какое-то подобие доспеха имеется лишь у малой части шайки. Трое нападающих летят кубарем по траве. Теперь все решит схватка лицом к лицу. Разбойники с луками тоже не стреляют, они сейчас бегут вслед за ватагой. Если им удастся занять удобную позицию, они доставят наемникам неприятности. Обозники в расчет не принимались, разве что купец. Но тот выглядит больно тучным, вряд ли он толковый боец. Эх, если все срастется, у парней появится нормальное оружие. Хотя эти наемники вроде не из особо удачливых и богатых. Впрочем, раз не особо удачливые, значит, не такие уж серьезные бойцы. Именно то, что надо. Сколько же всего успевает передумать человек за короткий промежуток времени? Вот атаман уже подбежал вплотную, но бросаться в атаку первым не спешит. Его обгоняют другие, разевая рты в бешеном крике и размахивая оружием. В банде почти 4 десятка, и основная масса сейчас навалилась на наемников, буквально захлестнув их и мешая друг другу. Стук, звон, вопли, а вот уже и хрипы слышны. Кого-то достали. Началось веселье. Когда раздался крик тревоги, Георг как раз огибал хвост обоза. Его товарищи тут же пришпорили коней и унеслись вперед. От неожиданности он на мгновение замер. Ему, по идее, тоже следовало двинуться в том же направлении, чтобы вместе с остальными встретить надвигающуюся опасность. Однако, подчиняясь какому-то наитию, Георг поступил иначе, чем того требовала ситуация. Он вдруг развернулся и побежал вверх по левому склону. Георг отчетливо слышал, как в спину ему понесся крик, полный гнева и бессилия. Возницы имели длинные кинжалы, под рукой находились топоры и короткие копья, но метательного оружия у них не было. Оно и неудивительно, даже самый простенький охотничий лук требовал немалого мастерства. А обеспечить их дорогим и столь простым в обращении арбалетом никому и в голову не пришло. В их отряде имелось лишь три арбалета, да и те качеством так себе, средненькие. В общем, как и все их оружие и снаряжение. Все решили, что он струсил и подался в бега. Некогда объяснять и вступать в разговоры, сейчас счет идет на мгновенье. Нога скользнулась на траве, и парень едва не полетел кубарем. Но сумел удержаться, схватившись руками за пучки травы и получив по затылку ребром щита, висевшим на спине. Проклятье! Слишком крутой склон. Впрочем, отказываться от своей затеи он не стал. Вот в его руке кинжал, он вгоняет его в землю, помогая себе подобным образом, продолжает подниматься буквально на четвереньках. Отдышка такая, что еще чуть-чуть, и он выплюнет легкие. А вот усталости как не бывало, словно и не бегал полдня. Однако, как близко к Роглану хозяйничают лихие. Ноги и руки будто живут собственной жизнью, сапоги то и дело скользят, но он продолжает упорно карабкаться вверх, помогая себе кинжалом. Господи, только бы не сломать. Где тут взять другой такой? Не с этой же голодьбы. Вообще-то надо бы еще и живым выйти из этой заварухи, но об этом думается меньше всего. Имеется только уверенность, что все будет хорошо. Вот и вершина, вернее, урез террасы. Теперь подняться во весь рост и бегом вперед. Здесь дорога делает изгиб. Если немного поднапрячься, можно будет срезать путь и выйти в тыл к разбойникам. И один боец в тылу нападающих, даже такой как он, это уже немало. Хотя шансов оказаться мертвым бойцом очень много. Прикрыть тебя некому, и оказавшись в окружении врагов, ты можешь рассчитывать лишь на себя. Но об этом Георг сейчас не думал. Проклятие. Отхлынувшая была усталость снова начала подбираться. Ноги и руки затряслись, охватило неодолимое желание остановиться, и пропади оно все пропадом. Эти мысли волной проносятся в сознании, но тело и не думает останавливаться. А может, все дело в том, что подумал он об этом, как-то отстраненно, не сосредотачиваясь? Вперед. Только вперед. Там внизу Олаф, который когда-то поверил в парнишку-неумеху, попросившегося к нему в отряд. Там Дэн, с которым он успел сдружиться. Там Джим, который, если верить приятелю, все же не бросит обучение, так и не начав его. Там остальные парни, которые ему также не безразличны. И, наконец, там купец и обозники, которых он поклялся защищать ценой своей жизни, получив за это плату вперед. Плевать, что она невелика, и на нее едва можно свести концы с концами. Он согласился обменять свою кровь за такую цену, а раз так, нечего об этом и вспоминать. Вперед, телячья немочь! А вот эти мысли были буквально осязаемы на ощупь. Он бежит далеко от края, поэтому не может наблюдать за схваткой, но она ему прекрасно слышна. Ага, вроде пробежал. Георг выбегает на край террасы. Наемники уже не держат строй. Они разбились на двойки и сдерживают натиск, прикрывая спины друг друга. Такой прием отрабатывали, как и действия в тройках. Но на этот раз они работают парами, в окружении врагов. Слава богу, пока все живы. Есть и раненые, и убитые, но это среди нападающих. Видит он и обозников. Там форменная куча мала. Но против них народу явно меньше, чем против наемников. Силы практически равные, разве что на купца наседают двое. Георг успел заметить, как их работодатель пропустил удар, но кольчуга выдержала натиск. Скорее всего, удар топора был непрямым. Купец только покачнулся, и следующий удар уже принял на щит. Вон Джим. Георг едва сдержался, чтобы не залюбоваться им. Как он дерется. Ни одного лишнего движения, действует спокойно и выверенно, словно на учебном поле, а не в схватке. Каждый выпад, каждый взмах убивает или ранит его противников. Вот он сходу проламывается сразу через четверых, раскидав их, как матерый кобель щенков, и устремляется по склону. А вот и объект его атаки. Трое лучников, подобравшись к дерущимся вплотную с натянутыми луками, выжидают момент для выстрела. Наконец, уловив мгновение, когда товарищи раздались в стороны, они спускают тетиву. Одна стрела впивается в бок напарнику Олафа, и тот заваливается на землю. Самому командиру в спину бьют сразу две стрелы. Кольчуга выдерживает натиск, хотя сам он выгибается дугой, удар все же не слабый. Спереди Олафа атакует один из разбойников, но тот не успевает ничего предпринять и ловит грудью меч нападающего. Благо удар не колющий, а рубящий. Непонятно, удалось врагу прорубить кольчугу или нет, но Олаф остался в строю. Отшагнув назад, он тут же бросился вперед, зарычав как боров. Все это проносится перед глазами за пару секунд. На третий Георг бежит вниз по склону, молясь об одном, чтобы не споткнуться и не врезаться в слишком толстую ветку, так как ему предстоит пробежать сквозь полосу кустарника. Он уже наметил для себя объект атаки. На этом склоне, как и на противоположном, заняли позицию двое стрелков. Один из них наиболее опасен, у него в руках арбалет. Третий, вооруженный луком, расположился непосредственно на дороге. Все они выжидают удобного момента, чтобы пустить в ход оперенную смерть. Усталость словно улетучилась. Сейчас в его крови бушует жидкий огонь, а сознание туманится от чувства близкой схватки. Еще немного, вот кустарник, ветки упруго хлещут по щиту, кожаному панцирю, лицу. Георг едва успевает закрыть глаза, когда по векам, высекая боль, хлещет ветка. Вот глаза снова широко распахнуты, но взор туманится, отчетливо видны радужные круги. Он чувствует, как слетает первая слеза, но видимость вполне достаточная. Вот он, арбалетчик, стоит ближе остальных. Георгу все же удается подправить направление бега, и он сходу врубается в разбойника, принимая его на щит. Арбалетчика отбрасывает в сторону, в своем полете он сбивает с ног лучника. Георг от резкой остановки опрокидывается на пятую точку, чувствуя, как боль пронзает все тело. В голове совсем не вовремя мелькает мысль о том, что теперь он целую неделю не сможет нормально сидеть. Однако горевать по этому поводу некогда. Товарищи ждут его помощи. Одним прыжком он вскакивает на ноги и бежит к упавшим стрелкам. Первому раскраивает череп, второго насквозь пронзает мечом. И вдруг третий лучник, тот, что был на дороге, замечает опасность и начинает разворачиваться в его сторону с уже натянутой тетивой. До него не более 20 шагов, Георг тянет меч, но тот безнадежно завяз в теле дергающегося в агонии разбойника. Рука сама собой отпускает рукоять клинка и движется к боку, где в петле болтается топор. Он не успевает. Удалось лишь нащупать оружие, когда лучник спускает тетиву. Но Георг сумел немного довернуть корпус, и стрела входит в самый край щита, прошив доску насквозь и проклюнувшись чуть ли не на треть своей длины. Ударь она в район руки, и ранение было бы гарантировано. Наконец топор скользнул из петли, рука перехватывает рукоять. Лучник накладывает на тетиву следующую стрелу, но это все, что ему удается. Рука Георга уже в замахе. Мгновение, и смертоносный снаряд отправляется в полет. Вокруг сплошной гвалт рукопашной схватки, но парень отчетливо слышит хруст проламываемых ребер и омерзительный чавкающий звук входящего в жилую плоть отточенного металла. Странно, вот только что он зарубил сразу двоих и ничего не слышал, хотя они были прямо перед ним, а тут... Копаться в своих чувствах и ощущениях некогда. Схватка в самом разгаре. Георг опять перехватывает рукоять меча и с силой тянет его из тела. Вот же гадство. Клинок подается с поразительной легкостью и буквально выпрыгивает из тела поверженного, отчего Георг делает небольшой шаг назад. Двоих наемников атакуют сразу четверо. Парни неплохо поработали, трое валяются на земле, двоих надо бы добить... Но не до того. Раны нанесены достаточно серьезные, так что потом... Подбежав сзади и не обременяя себя мыслями о честности и тому подобном, все же хорошо, когда мозги не затуманены рыцарскими романами, он рассекает спину одному из нападающих. Возвратное движение, и клинок входит в бок второму. Третьего достает наемник, после чего разворачивается, и уже вдвоем с напарником они достают последнего. Здесь все. Дэн, а одним из парней был именно он, машет мечом, и они с напарником устремляются к следующей кучке сражающихся. Нападающих все еще много, помощь никак не окажется лишней. Однако Георга не подумал присоединяться к ним. Вместо этого он рванул туда, где отбивался купец. Бежать пришлось совсем недолго. К этому моменту один из обозников уже валялся на земле, но мужичок жив. Суча одной ногой, он пытается заползти под телегу, чтобы там укрыться. Нормальное желание, глупо винить его за это. Он ведь не боец. Дрался столько, насколько хватало храбрости или отчаяния, а теперь чаша переполнена. На купца все так же наседают двое. Удар в незащищенную спину, один готов. Второй, краем глаза заметив неладное, попытался отскочить в сторону, но Георг обратным круговым движением вскрыл ему горло. О, как у него сегодня получается. Прямо как Джим, один удар, один труп. Но тут же приходит осознание того, что каждый раз либо он атакует сзади, либо противник ошеломлен. Остальные пятеро, завидев такой расклад, тут же бросились в бега. Обозники остались на месте, тут же скучковавшись возле своего работодателя. Надо осмотреться. Остатки шайки уже улепетывают во все лопатки. Оно и понятно, за наживы пришли. Драться до последнего в их планы никак не входит. Едва увидели, что дело не выгорело, поспешили смазать пятки. К Кто бежит по дороге, кто взбирается на склоны, кто спрятался в кустарнике и прорывается сквозь него. Все, нападение отбито. Нужно бы догнать, чтобы неповадно было. Несколько наемников уже в седле и бросаются в погоню. Георг направился было к одному из коней, но вдруг осознал, что сил не осталось. Он еще смог подойти к лошади. Взобраться в седло не вышло. Эйфория от схватки прошла, и на него наваливается изнеможение. Да, денек сегодня явно не задался. Сначала полдня бегал под бдительным присмотром Джима, потом этот бешеный подъем и атака. Вымотался так, что хочется присесть. А, дьявол! Нет, присесть не получится. Ой, ходить нормально тоже. Несмотря на потери, налет все же удалось отбить с относительной легкостью. При таком соотношении сил, к тому же кое-кто из ватажников знал, с какой стороны браться за меч, отделались они довольно дешево. Двое убитых, наемник и обозник, трое раненых, один из которых возница. Не такой уж великий размен для подобной схватки. Но самое главное, не пострадали ни груз, ни торговец. Купчина оказался крепким мужчиной, и хотя кольчуга и получила прорехи, он отделался лишь ушибами и ссадинами. «Что, кривишься и ходишь, как в штаны наложил?» – улыбнулся Джим. «Неудачно приземлился, когда столкнулся с арбалетчиком», – скривился Георг. «Отбил задницу, получается». Наемник от души рассмеялся, даже прослезившись. «Вообще-то не смешно. Впрочем, вон потешаются над теми, кто получил настоящие ранения, приличествующие воину, да еще и копают при этом могилу рядом с дорогой. Нормально, одним словом. Сейчас парни отходят от кипевшей еще недавно схватки. Просто тут и самому обидно. Не оружием достали, а по собственной неосторожности пострадал. Эдак можно из повозки неудачно упасть». «Ладно, не дуйся», – примирительно хлопнул по плечу Джим. «А вот это уже что-то новенькое». «Молодец. Головой ты работаешь куда лучше, чем руками». «Ну, что уставился?» «Да... А ты думал, я только язвить умею и видеть лишь плохое?» «Ничего я не думал», – буркнул Георг. «Вот и ладно. Как ты догадался, что они будут именно таким способом использовать лучников?» «Ни о чем я не догадывался», – вынужден был признать парень. «Я просто подумал, что если обойду их по холму, то выйду в тыл». «То же дело. А о том, что ты останешься один и некому будет прикрыть спину, подумал?» «А как же? Пока карабкался на холм, время было». «И все равно не отказался. Почему?» «Мне показалось, так от меня пользы будет больше». «Действительно больше. А отчего побежал не к нам на подмогу, как другие, а к купцу?» «Так ведь в беде они были, а мы подряжались в первую голову сохранить его с людишками, да товар. А наши и без того вот-вот должны были погнать разбойничков», – пожал плечами парень. «Тебе откуда знать?» «Так видно же было». Георг с подозрением поглядел на Джима. «С какой стати проверки устраивает? Думает, он совсем дурной, что ли?» «Олаф, ты как?» Оставив в покое Георга, Джим подошел к командиру. «Нормально. Похоже, ребро треснуло, но дальше под доспешника клинок не прошел. Не боишься, что мальчишка в скором времени твой отряд под себя подомнет? А то ведь еще и выучу, так первой в очереди будет». Внезапно перевел он разговор. «С чего ты взял?» «А с того. Он и как боец выйдет хоть куда, а если с умом руку приложить, так и в бою голову не потеряет». «Ему, считай, повезло, что он не полетел кубарем, когда с того холма бежал. Отбитый зад от так, мелочи». «Не о том думаешь, Олаф. Ты лучше прикинь, что он вообще на том холме делал. Как он успел сообразить, когда я его целый день мордовал, а потом тревога? Он уже год с вами. Выходит, свои действия по сигналу тревоги знает, как утреннюю молитву. Но вместо того, чтобы бежать вперед, сразу ринулся в обход, чтобы с тыла зайти. Помог товарищам, но не бросился бездумно в схватку. А сразу определил, что разбойнички вот-вот побегут, и направился на помощь к купцу. Поверь моему опыту, из него выйдет отличный командир. Куда нам с тобой?» «А ведь ты прав», – задумчиво потирая нос, ответил Олаф. «Конечно, прав». «Ну да это не беда. У него со мной уговор еще на 2 года, а там разберемся. Если бы ты выбрал кого другого, я все равно продлил бы ему договор на 2 лет. Иначе никакого обучения». «Хочешь, чтобы он потом поднатаскал твоих ребят?» «И это тоже. Но главное, если у меня будет хоть один стоящий боец, заиметь 2-го станет гораздо легче. После сегодняшнего, несмотря на потери, наша цена сразу возрастает, потому что уж больно крупную шайку разогнали». «Ну, это-то понятно». «Ага, но схватку мы выиграли в основном благодаря тебе». «Мне и ему», – не стал скромничать, но и не взорвался Джим. «Правильно. Так что погоняешь его с 1/2 года, а потом за оставшееся время я смогу приподняться. Ну а коли у него настолько хорошо с головой, что он не теряется в бою, оно и к лучшему. Мое место он не займет, а когда соберется уходить, глядишь, у меня уже дела в гору пойдут. Может, и раздумает искать удачу в другом месте», – хитро прищурился Олаф. «А если...» «Ты что, так ничего и не понял? Нет у него шанса занять мое место. Мы ведь не просто сбились в кучу и выбрали старшего. Отряд на мои деньги формировался». «Хм, вот как значит». «Только ты в наши дела не лезь, понял?» Тут же всполошился командир. «Понять-то понял. Слушай, а может, уступишь мне парнишку? В Роглане хватает разных наемников. А как узнают, что я взялся вас поднатаскать, желающих будет в избытке. Не подумай, что хвастаю, но цену я себе знаю». «Насчет хвастовства и мысли не было», – успокоил Джима Олаф. «Что до пополнения, так желающие и без того найдутся. Конечно, с тобой и бойцы подтянулись бы, но я уж годик потерплю». «Не дело наемнику планы на будущее строить». «Это пусть говорят те, кто дальше своего носа не видит. Ну, возьмешься ты обучать меня и парней. А толку-то? Потренируешь нас малость. Подтянемся мы немного, и это все. А вот если у меня в отряде мастер будет, совсем другое дело получится». «Да какой мастер?» «А ты думаешь, я не понял, с чего ты в мальчишку вцепился? Я, может, не так хорош, как ты, но глаза у меня есть, и наемничаю почти 2 десятка лет. Так что очень многое могу рассмотреть, хотя и не все мне подвластно». «Выходит, обведешь парнишку вокруг пальца?» «Ты на меня напраслину раньше времени не возводи. Привяжу к отряду, твоя правда, но кататься на нем не собираюсь. И вообще, твое дело уговор отработать, в остальное не лезь. Или законы наши забыл?» «Так я напомню. Никто не должен вмешиваться в дела другого отряда. А может, ты ради него решил меня на поединок вызвать?» «Я славиться на весь мир», – тут же открестился Джим. «Ладно, забыли. Слову своему, я хозяин».